Матушка на пробу прошлась взад-вперед. При каждом шаге ее сапоги водянисто возмущенно пищали и булькали. «Слушайте, я же уже извинилась», — воскликнула Маград. «С виду лужайка как лужайка, ровная такая». «Вода обычно такой и бывает», — подтвердила нянюшка, сидящая на пеньке и выжимающая свои одеяния. «Но ведь вы тоже не поняли, что это вода», — ответила Маград. «Она выглядит такой травянистой от всей этой тины и водорослей, что плавают поверху». «Видать, в здешних краях земля и вода сами не могут разобраться, кто есть кто», — пожала плечами нянюшка. Она окинула взглядом окутанные болотными миазмами окрестности. Прямо из болота росли деревья. У них был какой-то изломанный, типично чужеземный вид, и, похоже, чтобы не терять зря времени, они гнили прямо в процессе роста. Вода, местами проглядывающая из-под зеленой ряски, была черной, как чернила. Периодически на поверхность вырывались несколько пузырей, что смахивало на утробную болотную отрыжку. А где-то вдалеке была река. Если только в этом царстве трясин и земли, колыхавшейся при каждом шаге, хоть в чем-то можно было быть уверенным. Нянюшка изумленно заморгала. «Странно», — пробормотала она. «Что?» — спросила матушка. «Да померещилось, будто что-то бежит», — рассеянно ответила нянюшка Яг. «Вон там, между деревьями». «Тогда это, наверное, утка в таком-то месте». «Да нет, оно вроде побольше утки было», — возразила нянюшка. «И, что забавно, очень походило на маленький домик». «Ага, конечно. А из трубы у него, небось, дым валил», — саркастически заметила матушка-ветровоск. Нянюшка прямо-таки просияла. «Значит, ты тоже видела?» Матушка лишь закатила глаза. «Ладно, пошли», — сказала она. «Пора выбираться на дорогу». Промолвила Маград. «Но как?» Они взглянули на так называемую землю, отделяющую их сравнительно сухое прибежище от дороги. Земля отливала желтизной. Из-под нее торчали всякие кривые ветки, кое-где виднелись клочки подозрительно зеленой травы. Нянюшка отломила от упавшего дерева, на котором сидела, сухой сучок, и швырнула его на несколько ярдов. Сучок издал влажный чвак и тут же утонул, родив напоследок звук, который обычно слышится, когда кто-то пытается всосать остатки молочного коктейля. «Ну, можно просто перелететь туда», — предложила нянюшка. «Вы-то, может, и перелетите», — фыркнула матушка. «А где я здесь разбегусь, чтоб помело завести?» В конце концов Маград переправила ее через трясину на своем помеле, а нянюшка летела за ними, ведя на буксире непослушную метлу матушки. «Остается только надеяться, что нас никто не видел», — сказала матушка, когда они, наконец, оказались в сравнительной безопасности, то есть на твердой и сухой дороге. По мере приближения к городу болотная тропа быстро расширялась, превращаясь в настоящий тракт. Вливающиеся в нее дороги были буквально запружены людьми, и перед воротами скопилась длинная очередь. С земли город производил еще более внушительное впечатление. На фоне болотных испарений он сверкал, будто отполированный камень. Над стенами развивались разноцветные флаги. «А с виду он очень миленький», — сообщила нянюшка. «И очень чистый», — добавила Маград. «Это он только снаружи такой», — ответила матушка, которая однажды уже бывала в большом городе. «А стоит оказаться внутри, так там сплошь нищие, шум и сточные канавы, полные уж не знаю чего. В общем, попомните мои слова». «Смотрите-ка, половину стражники заворачивают», — удивилась нянюшка. «На корабле, помнится, говорили, мол, прорва народу стремится сюда на этот ихний сытый вторник», — сказала матушка. «Может, отсеивают самых худых, чтобы праздник не портить?» С полдюжины стражников молча наблюдали за приближением ведьм. «Красиво разнаряжены», — признала матушка. «Вот это мне нравится, не то что наши».